требуй себе скрипет. Опустили пуглевые вены, ты заменив на сами веки, пусть себе текут. Хмельное солнце закатилось в уголок. Познай, познай. Опустились усталые плечи, ты заменив на тугие корни, пусть себе болят. Раскурили упрямые речи, ты забери их на живые песни, пусть себе поют. Хмельное солнце потонуло в синеве. Познай, познай. Буйная кость бросится на волю, буйная кость бросится наружу, бросится так выпусти, пусть себе гуляет, бросится так выпусти, пусть себе идет. Шагнула за порог. Познай, познай. Опустились усталые плечи, ты забери их на тугие корни, пусть себе болят. Оскудили упрямые речи, ты забери их на лепие песни, пусть себе гремят. Ты завели их на земные песни, пусть себе цветут. Ты завели их на живые песни, пусть себе горят.